Глава 5. Номенклатура – привилегированный класс советского общества. Товарищи, есть у нас льготы и даже привилегии, которые предусмотрены законом. Это должно быть. Михаил Сергеевич Горбачев на пленуме ЦК КПСС 7 февраля 1990 года, известие ЦК КПСС 1990, номер 3, страница 46. Правила для всех одинаковые, только исключения разные. Литературная газета. 28 декабря 1977 года. Хорошо ему у пирога. Все полно приязни и приятельства, и номенклатурные блага, и номенклатурное предательство. Галич. Поколение обреченных. Франкфурт-на-Майне. 1974. Страница 28. Признаюсь, эту главу я решил написать под тлетворным влиянием Запада. Пока я был в Советском Союзе, мне казалось естественным, что правящий класс, как это всегда было в истории, является одновременно и привилегированным классом. Только на Западе я понял, что существует вопрос о мере классовых привилегий. Как и в социалистических странах, мне довелось на Западе соприкоснуться с людьми различного общественного положения. Были в числе их и те, кто стоит наверху социальной лестницы. В результате во мне зародилось неожиданное ощущение, насколько же меньше привилегий имеет правящая верхушка на Западе, чем в странах реального социализма. На Западе я впервые увидел, что министры живут, как и все люди, на свой оклад. Оклад высокий, но отнюдь не чрезмерный. Чтобы построить себе дачу, им приходится долго откладывать деньги и кое в чем себе отказывать. У них зачастую нет никакого персонала, их жены сами готовят и убирают в квартире. Все это немыслимо в семье министра страны реального социализма. Один из западных министров, являющийся одновременно заместителем председателя правящей партии, возвращаясь с банкета, задел своим автомобилем стоявшую машину соседа. Полиция отобрала у министра водительские права, а суд обязал его выплатить большую денежную компенсацию. В Советском Союзе было бы иначе. Милиция провела бы проверку, на трудовые ли доходы купил себе сосед машину, которую он столь нагло поставил там, где проезжал министр. Я увидел, что дом главы правительства одного из европейских государств был нисколько не богаче, чем многие другие дома столицы, не кишел персоналом политической полиции, и семья жила нормальной жизнью. Я увидел, что бывший президент одной из влиятельнейших стран Запада поселился, покинув президентский дворец, снова в своем старом доме, в котором он жил, будучи обычным адвокатом. Простые люди отдавали своему бывшему президенту трогательную дань уважения, но он не был сделан пожизненным бонзой, роскошно живущим за счет этих людей. Я увидел, что президент крупной и богатой западноевропейской страны летает со своими сотрудниками в обыкновенном самолете, а не в оборудованном кабинетами и гостинами летающем особняке. Все это для меня было ново и неожиданно, и я решил написать эту главу.